Паддингтон ведь просил этого не делать. Несколько секунд мистер Карри свирепо вращал глазами, но он прекрасно понимал, что игра проиграна, и, пронзив на прощание всю компанию гневным взглядом, хлопнул дверью. «Ну и ну!» — усмехнулся мистер Крубер. «Надо сказать, мистер Браун, что в вашем обществе скучать не приходится». Он пошарил под стулом и вытащил картонную коробку. «Ну, давайте-ка продолжим. Я тут припас кое-что на случай, если не хватит». «Какое совпадение!» — сказал мистер Браун и тоже полез под стул. «И я кое-что припас». Фейерверк получился отменный. Так в один голос заявили потом все соседи. Многие специально вышли посмотреть. И даже мистер Карри, по словам очевидцев, несколько раз высовывал нос из-за занавески. И когда Паддингтон поднял усталой лапой последний бенгальский огонь и начертил в воздухе «конец», все согласились, что никогда еще не видели такого замечательного костра и такого нарядного гая».